твоя держава, то есть ты всех и все содержишь в своей власти и силе, и злых духов. Твое есть царство, ты царь над всеми и над духами злыми. Твоя сила, ты содержишь всех силою своею, и слава, ибо ты все создал для славы своей.